Часть третья. Ловец снов. Приходит время, когда нам приходится сражаться за то, во что мы верим. Эрин Хантер. Глава первая. Хвойный лес нравится мне намного больше, чем лиственный. Лиственный лес зарастает травой, кустами. Там трудно пройти где-то, кроме тропы. А если малинник, то это вообще непроходимо. Хвойный — другое дело. Внизу чисто. Обычно просто иголки насыпаны. Редкая трава, там, где влажно, мох и лишайники. Можно было бы босиком ходить, но по шишкам больно, а их здесь много. А еще хвойный лес светлый. Я задираю голову и наблюдаю фигуры в виде амеб, образованные просветами между кронами сосен. Поют невидимые мне птицы. Неподалеку стучит дятел, пробивая путь в гнилом стволе к жирной личинке краеда. Я вроде вышел утром, но сейчас явно наблюдаю наступление сумерек. Зачем я вообще сюда пришел? И куда идти теперь? Очевидно, что совсем скоро станет темно. Хуже всего то, что на небе начинают кучковаться предгрозовые облака. Еще мгновение, и оно уже затянуто тучами, закрывающими от взора яркий оранжево-фиолетовый закат. Вот по части защиты от дождя лиственный лес, особенно крупнолистный, с дубами или липами, хвойному 100 очков вперед даст. Точнее, соснам. В ельнике получше от дождя прятаться. Первая капля упала мне на нос. Надо скорее найти укрытие. Вдали очень вовремя вижу избушку лесника. Внутренний голос начинает твердить «не ходи», но ноги уже несут меня туда, потому что нет рациональных причин не идти в избушку, когда того и гляди разразится гроза. Я ускоряю шаг и добираюсь до крыльца, чтобы найти спасение от скорой грозы и наступающей темноты. Ясно слышен шум леса, под ногами шелестят листья, прохладный ветерок, скользя по лицу, добавляет в общий гул тихое гудение. Но при этом совершенно непонятным образом под всеми этими звуками отчетливо слышна давящая тишина. Барабаню в дверь. Потом, как будто вспоминая, как принято стучать в частные дома, спускаюсь с крыльца и осторожно стучу в ближайшее окошко. Дверь довольно быстро открывается, и на пороге возникает сам лесник. Не сказочный, не фольклорный, простой работник лесного хозяйства. Предлагает войти. В это время сверкает молния, освещая сени в проеме двери. Что-то не то там в комнате. Вроде бы ничего странного не вижу, но чувство такое, будто что-то вижу, но не понимаю, что именно. Через 2 секунды долетает гром, значит, гроза уже совсем близко. Следующая молния освещает лицо моего собеседника, и у меня усиливается прежнее ощущение, будто я что-то упускаю. А лесник улыбается, приглашает в жилище, обещает чай с чабрецом и шиповником. Машет рукой, как бы говоря, следуй за мной, и заходит в дом. Может, зря я заморачиваюсь. Нормальный мужик, похоже. Поднимаюсь обратно на крыльцо. Откуда у меня в руках ручка? Удивительно, не помню, чтобы я ее доставал. Опять сверкает молния. Капли падают все чаще, хотя дождем это назвать пока нельзя. Протягиваю руку, чтобы взяться за перила, и вижу на предплечье надпись «Я забываю, когда оборачиваюсь» моей ручкой. Что я забываю? Спускаюсь на 1 ступеньку, оборачиваюсь. Совсем темно, а в лесу как будто бурление. Такой эффект придает ему сильный ветер и близкая гроза. Снова иду в избушку, протягиваю правую руку, чтобы взяться за перила, и вижу на предплечье надпись «Я забываю, когда оборачиваюсь». «Моей ручкой? Что я забываю?» Снова появляется хозяин, интересуется, скоро ли я войду, а то дверь бы неплохо закрыть. Говорю ему, что побуду немного на крыльце. У лесника на лице проскакивает удивление. «Хорошо», — говорит он, — и снова исчезает. Я поднимаюсь, останавливаюсь у двери, смотрю на левую руку и пытаюсь понять, когда я написал это «Не оборачивайся». Хочу обернуться и... Оборачиваюсь или нет, сам не понимаю. Смотрю на надписи на руках, на правой все так же. Я забываю, когда оборачиваюсь. А на левой к «не оборачивайся» добавилась надпись крупными буквами «беги». Я сглатываю и бросаюсь бежать, но чувствую спиной, что расстояние между мной и избой не увеличивается, как будто держит меня что-то. Но ведь ничего же не держит, это только мысли дурацкие. Очень хочется обернуться. Не может быть, чтобы я не отдалялся от избы. Так не бывает. Я же бегу, пусть и медленнее, чем хочется. Обернуться бы. Отчего я бегу? Почему мне страшно? Капли уже не падают с неба, а я мокрый насквозь. Я бегу все быстрее, но чувствую холодеющим затылком, что то, от чего я бегу, все ближе. Совсем близко. А сейчас уже настолько близко, что я чувствую колебание воздуха, такое, как будто кто-то у меня за спиной. А я уже не бегу. Я сначала перешел на шаг, а сейчас не могу даже идти. И пошевелиться уже не способен. Я же почти на опушке. Я вижу людей там, где не так темно, как вокруг меня. Там между стволами играет солнце, но я не могу туда попасть. Еще бы совсем немного, и я там, но я полностью недвижим. Крикнуть им! Я понял то, что за моей спиной не может допустить, чтобы его увидели те с опушки. Я открываю рот, но не раздается ни звука. Я набираю в легкие воздуха и пытаюсь крикнуть как можно сильнее, но из моего рта выходит лишь слабый хрип. Они не слышат, а то, что за спиной, совсем близко. Последняя попытка. Так громко, как только смогу, вкладывая все оставшиеся силы. «Помогите!» Я просыпаюсь.